Глава 5. Дверь в палату, где я нахожусь, открылась, и внутрь прошла женщина. Ассара, если правильно запомнил. Лично с ней до этого момента не сталкивался, но, роясь от скуки в корабельной сети, можно на многое наткнуться, в том числе и на списки членов экипажа с их обязанностями. Ассара отвечает за бойцов. Можно было бы назвать ее командиром, но это не совсем так. Формально командир у них — капитан фрегата, и он же глава наемной группы «Несокрушимые». С того момента, как я помог «Несокрушимым» отбиться от их врагов и вернулся обратно в палату, прошло уже 6 часов. Корабль почти сразу же ушел в прыжок, а его экипаж разбирался с оставшимися на борту противниками и решал разные проблемы, возникшие из-за нападения. Закончили они спустя несколько часов, и вроде бы следов моего вмешательства не обнаружили. Челнок, через который я взломал вражескую сеть, успешно улетел с фрегата и окончил свое существование, врезавшись во вражеский корабль и красиво взорвавшись. А трупы, оставшиеся после моего визита, вроде бы просто выбросили в космос, особо не разглядывая, как и другие тела погибших врагов. Разумеется, несокрушимые не идиоты, и вопросами задаваться стали. Произошедшее насторожило их, но что-то конкретное у них так и не получилось найти. Во всяком случае, наблюдая за происходящим через сеть корабля, я ничего такого заметить не смог. Но и следил лично я не все время, немного и поспал, оставив Эклайза наблюдать за происходящим. И если вдруг будет что-то не то, то он должен был разбудить меня. Но не разбудил. И по его отчету все было нормально, ничего важного не произошло. И вот про меня наконец-то вспомнили. Думал, что это произойдет раньше. Что решили на мой счет пристроить меня к какому-то делу, я уже выяснил, и меня полностью устраивает задуманное капитаном. Осталось правильно все разыграть и не выдать, что я каким-то образом все уже знаю. Правда, подробности об этом выяснить не получилось. Не во все помещения корабля я могу заглянуть с помощью сети. Например, каюта капитана недоступна для меня. Там есть разные датчики, но ничего, с помощью чего можно было бы послушать или посмотреть, что там происходит. Делаю вид, что все еще сплю, повернувшись спиной к двери. Интересно, как себя поведет женщина и что предпримет? «Эй, как там тебя? Сергей, просыпайся!» Донесся до меня ее голос, а сама она, не дойдя метра до кровати, остановилась. Делаю вид, что проснулся только что, и, повернувшись сонным взглядом, смотрю на нее. Заодно оцениваю ее внешность своими глазами. Спортивное телосложение, холодный взгляд, короткие темные волосы, ростом где-то 1,80 м или около того. Несмотря на напускную холодность и суровость, довольно приятное, я бы даже сказал, милое лицо. Одета в стандартную форму команды. Костюм, похожий на тот, что сейчас на мне. Тут почти все в таких ходят. «Наконец-то кто-то ко мне пришел. Что у вас произошло? Я слышал тревогу». Спрашиваю, сев на кровати и сладко потягиваясь. «У нас были некоторые проблемы, но мы с ними справились. Я за тобой». «Зачем?» — подозрительно спрашиваю у Ассары. «Капитан приказал мне заняться тобой. Просто так кормить мы тебя не будем. Придется отрабатывать». «Да? Это значит, вы не убьете меня?» «Не убьем», — ответила она, тяжело вздохнув. Сразу стало понятно, что она предлагала такой вариант, и он ей больше по душе, чем возиться с непонятным мной. «А что от меня требуется?» «Пройдешь несколько проверок, выясним, на что ты годишься, и пристроим к делу. Давай за мной. Или ты предпочтешь, чтобы тебя выбросили за борт?» «Нет!» Скакиваю с кровати и демонстрирую максимальное рвение делать все, что угодно, лишь бы не оказаться за бортом и не получить пулю в голову. «Вот и хорошо. Пошли». Развернувшись, Ассара вышла из палаты и пошла куда-то. Стараюсь не отставать от нее, чтобы не упустить из виду. А то будет странно, если я, не зная корабля, смогу ее догнать и не заблужусь. Они до сих пор так и не выяснили, что кто-то посторонний в моем лице подключился к их сети и вовсю рыскает по ней. Пусть и дальше так остается. Но уровень безопасности их сети удручает. Женщина разговаривать со мной не горит желанием и просто идет дальше, молча, не задавая новых вопросов, следую за ней. И еще немного пройдя, она остановилась и обернулась ко мне. «Вначале покормим тебя. Ты же голоден?» «Согласно, киваю». «А потом будем смотреть, на что ты способен». Еще раз согласно киваю, нисколько не возражая ни против того, чтобы проверить мои возможности, ни против того, чтобы поесть. Пусть сильного голода и не ощущаю, но ел в последний раз. Я уже часов 8 или даже больше назад. А нормально ел обычную человеческую еду, а не сухпаёк. Я, похоже, веков 5 назад. Столовая была небольшая, и в ней были другие члены экипажа. Кто-то тоже ел, кто-то уже поел и просто общался с товарищами. На наше появление они отреагировали любопытными взглядами. На Асару они лишь быстро взглянули, а вот меня принялись внимательно разглядывать. «Сиди тут», — приказала мне женщина, подведя к пустому столику и кивнув на него. Подождав, пока я сяду, она пошла куда-то, оставив меня одного. С любопытством осматриваюсь по сторонам. Столовая как столовая, ничего необычного не вижу. Присутствующие здесь члены экипажа тоже не удивляют. Все без исключения — люди, разве что разной национальности. Есть как европеоиды, так и азиаты, но не чистые, а сильно смешанные. Однако характерные черты у них все еще просматриваются. Несколько минут, и Асара вернулась с подносом в руках. «Твой обед», — произнесла она, поставив его передо мной. Хотел было возмутиться, что она не спросила, чего я хочу, но потом махнул рукой. Хорошо, что вообще кормят. А обед очень даже неплох. Есть первое, второе, напиток и даже десерт в виде какого-то небольшого батончика. Ну, я думаю, что это десерт. И все выглядит незнакомо. Понятно, что суп, он и есть суп, но его состав незнаком. Как и второе, какая-то однородная перемолотая масса и кусок какого-то мяса, похоже, запеченного. В качестве напитка какая-то розоватая жидкость. Ну и батончик, песочного цвета и непонятной структуры, вообще не похож на что-то мне известное. С сомнением, посмотрев на обед, все же принимаюсь за него. Вряд ли меня собираются таким вот образом накормить чем-то несъедобным, так что пора оценить, насколько изменилась кухня за прошедшие века. Понятно, что тут не уровень элитного ресторана, но все же. Асара же внимательно наблюдает за моими действиями, сев за стол напротив меня. Вынужден признать, мои сомнения не оправдались. Все оказалось вполне съедобным, а после 2 недель на сухпайках даже очень вкусным. Попробовав, не заметил, как все быстро съел, и еда на подносе совсем скоро закончилась. Батончик, как и думал, оказался десертом, слегка сладким и приятным на вкус. Отдавал какими-то ягодами. «Спасибо, было вкусно», — искренне говорю, закончив есть. В ответ Асара скептически хмыкнула. Все это время она не сводила с меня взгляда. «Это был стандартный обед, ничего особенного». «После 2 недель на сухпайках спасательной капсулы он кажется очень даже особенным». «Раз ты закончил, тогда пошли. Дела не ждут». Асара поднялась из-за стола. Поднимаюсь следом за ней, собираясь взять поднос и отнести его куда нужно, но женщина остановила меня взмахом руки. Пожав плечами, оставляю поднос с грязной посудой на столе и иду следом за Асарой. «У тебя будет 3 проверки. У командира боевой группы, у техников и у дока. Посмотрим, где ты лучше себя покажешь», — произнесла женщина, когда мы покинули столовую и пошли по коридору. «Я могу и так сказать». «Мне приказано проверить тебя, и я проверю», — ответила та. «Ладно, я не то что против». Недолгий путь по коридорам фрегата, и мы подошли к знакомому мне медблоку. Только зашли в другое помещение, большое, заставленное разным оборудованием. «Док, я привела его к тебе», — — громко произнесла Асара. «Кого?» — раздалось в ответ. А спустя несколько мгновений показался и владелец голоса. И это был все тот же врач, который допрашивал меня, когда я попал сюда. «А, его? Зачем?» «Нужно проверить его способности. Сами же так решили». «Ладно», — задумчиво протянул он, смотря на меня. «Вы как, в медицине разбираетесь?» Пожимаю плечами. Я никогда врачом не был. Но раньше, благодаря нейросети, обладал обширными знаниями в этой области. Однако сейчас у меня ни старой нейросети со всеми базами данных, ни знакомого оборудования. «Ладно», — снова протянул он, о чем-то размышляя. «Асара, можешь пока заняться своими делами? Я тебе сообщу, когда мы закончим». «Хорошо», — кивнув, женщина вышла из помещения. «Как мне к вам обращаться?» — спрашиваю врача, когда мы остались одни. «В сети корабля я его имени так и не нашел. Он везде был отмечен как «Док». Мне показалось это странным, но...» «Можешь звать меня Доком. Все так меня зовут». «И все же...» «Джулем, но называй меня лучше Доком. Мне так уже привычнее. А, да, не против, что я на «ты». У нас тут с этим просто». «Без проблем». «Отлично. Ну что, Сергей, начнем?» «Начнем? Но что именно?» «Проверять твои знания по моей части». «Сразу скажу, я не доктор». «И все же, садись вон туда». Он указал на свободный стул, стоящий неподалеку. Стоило же мне сесть на него, как док активировал голографический экран и начал гонять меня по разным вопросам. Строение человеческого тела. Тут я что-то смог более-менее ответить. Травмы, оказываемая при них помощь, пытался отвечать, опираясь на свой опыт, но он оказался уже не совсем актуальным. Слишком много нюансов поменялось. И нюансы в плане не травм и их последствий, а способов их лечения. Медикаменты, болезни, медицинское оборудование. И тут я уже почти ничего не знал. Спустя примерно час док отстал от меня, вымотав по полной. Ну, зато узнал немало интересного, и теперь имею представление о нынешнем уровне медицины, доступном для большинства. И он не то чтобы совсем уж вгоняет в уныние, но и не радует. Медкапсулы есть, в чем я уже смог убедиться сам, но они только для тяжелых и срочных случаев. Расходники для них слишком дороги, и относительно небольшая и не самая богатая наемная команда не может позволить себе их в больших количествах. В остальных же случаях стараются обходиться другими средствами. Не сказать, что они в этом совсем уж деградировали до уровня 20 или 21 века, но определенная тенденция заметна, если и не к деградации, то к разделению. Сами такие средства довольно технологичны и эффективны. Однако со все той же медкапсулой им не сравнится. Действуют они медленнее, эффективность хуже, есть ряд ограничений. В общем, неоднозначно все. Я бы сказал, что хуже стало, но... Выходил от дока с одуревшей головой. Результаты проверки моих знаний он мне не озвучил, но и так все понятно. На врача я никак не тяну. У двери меня встретила подошедшая Асара. «Закончили?» — спросила она, прекрасно зная, каким будет ответ. «Да. Куда дальше?» «К Артуру». «Артуру?» «Технику нашему. Он посмотрит, насколько ты хорош с техникой». «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- «Узнаем», — отвечаю, пожав плечами. «Когда-то я с техникой был на «ты», но вначале это был 21 век, и техника там была совсем другая, а потом у меня была нейросеть, в которой были все необходимые данные для тестирования и ремонта любой техники. И анализировать она сама могла, подсказывая, что и как делать. А без этого всего? Ну, скоро узнаю, насколько все плохо. Но на должность техника я даже и не рассчитываю. Еще несколько минут ходьбы по коридорам фрегата, и мы вошли в один из ангаров. Там стоял челнок, и с ним возилось несколько человек. «Артур!» — Громко позвала Асара, когда мы подошли к челноку. На крик сразу же отреагировал один из техников и обернулся к нам. «Идите сюда!» — позвал он нас. «Иди сам, я подожду в стороне, а то пойду туда и окажусь вся в каком-нибудь масле или еще какой-то ерунде», — произнесла Асара и, развернувшись, пошла обратно. «Подхожу к Артуру». «Я Артур, главный техник этого фрегата», — представился он и протянул мне руку, немного вымазанную чем-то темным. Какое-то масло или смазка? Похоже на то. Без сомнений жму ее. «А ты не из брезгливых. Хорошо, думаю, мы найдем общий язык. Ты как, с техникой дружишь?» «Не особо, только если досконально знаю ее. А так, с чем-то незнакомым?» «Это мы сейчас проверим», — с предвкушением в голосе произнес он и подтолкнул меня к челноку. И началась проверка моих технических знаний. Не меньше 2 часов Артур с моей помощью чинил челнок, и мы даже его в конце концов починили. Как ни странно, я его даже случайно не сломал и вполне неплохо справился с ролью «подай-принеси». Но на большее, к сожалению, Артура оказался не способен. У меня просто не было необходимых знаний и навыков. Еще бы, я ведь почти все здесь видел впервые в жизни. Когда закончили, Асара уже стояла неподалеку и ждала меня. Результатов и этой проверки я тоже не узнал. Но, думаю, они не сильно будут отличаться от проверки у Дока. «Пошли», — произнесла она, окинув меня скептическим взглядом. «Понимаю ее. Пока чинили челнок, я умудрился несколько раз во что-то вляпаться. И теперь на моей одежде есть красочные темные пятна. Обниматься со мной сейчас явно никто не захочет». Идти нам пришлось недалеко, почти в соседний ангар, переоборудованный под стрельбище и тренировочную площадку. Там никого не было. «Теперь проверка у меня. Меня зовут Асара. Я отвечаю за бойцов нашего отряда. И проверять тебя буду сама лично». «С чего начнем?» Спрашиваю с любопытством, оглядываясь по сторонам. Вижу тут даже небольшую полосу препятствий, сделанную весьма хитро. И что-то мне подсказывает, что она запросто может перестраиваться, меняя свою сложность. «С проверки твоих физических возможностей. Пройди эту полосу препятствий», — приказала Асара. Подойдя к началу полосы, дожидаюсь сигнала и срываюсь с места. Разбег, перемахнуть через 2-метровую преграду, рывок, кувыркнуться, уходя от бревна, вскочить на ноги, ускориться, снова прыжок и сразу же упасть на живот и быстро проползти по небольшому тоннелю, а затем вскочить на ноги и продолжить бежать. «Хорошо. Еще раз!» Донесся до меня голос женщины, когда я прошел полосу препятствий. Заодно проверил, на что способно мое тело. И увиденное меня радует. А еще радует то, что я чувствую, что это далеко не предел. Я могу быть еще сильнее и быстрее. Но, пожалуй, показывать все свои возможности не буду. Немного еще улучшу результат и на этом остановлюсь. Погоняю себя в таком темпе и заодно проверю предел выносливости. «Пошел!» — прозвучал приказ, вырвав меня из размышлений, и я сорвался с места. Раз прошел полосу, второй, третий. Она становилась все сложнее и сложнее, а в какой-то момент стала вообще непрерывно перестраиваться. Тогда-то и стало труднее всего. Но даже так я справился и обошелся без демонстрации всех своих возможностей. По ощущениям, у меня еще остался запас. «Неплохо», — только и произнесла Асара, когда я в последний раз успешно преодолел полосу препятствий. Но ее взгляд говорил гораздо больше. Она удивлена увиденным. «Что дальше?» — спрашиваю, стараясь не показать усталости. «Я тут носился без передышки почти час точно, если не больше». И да, устать я успел, пусть и не критично. Пока возможности тела пусть и не поражают воображение, но и не огорчают. «А дальше посмотрим, насколько ты хорош в стрельбе», ответила она и повела меня на стрельбище. Там на стеллаже уже было разложено оружие. Винтовки и пистолеты. Не огромный выбор, но по несколько моделей было. «Выбирай и начинай». Взяв первую попавшуюся винтовку, судя по всему, пороховую, Батарею на ней я не нашел. Подхожу к огневому рубежу и начинаю стрелять. Ну, как начинаю? Винтовка повела себя, как и все предыдущие. Отказалась стрелять в моих руках. Попытавшись несколько раз, но так ничего и не добившись, не понимая, смотрю на Асару. «А, точно!» — воскликнула она и хлопнула себя по лицу. «Дай сюда!» Отдав ей винтовку, наблюдаю за ее действиями, а она просто подержала ее в руках и вернула мне ее обратно. С сомнением смотрю на оружие в своих руках и перевожу взгляд на женщину. «Все оружие заблокировано, его нужно разблокировать через нейросеть, а еще требуется, чтобы ты соответствовал минимальным требованиям. Там много всего, а раз у тебя нет нейросети и у тебя нет профиля, то оружие и не работало в твоих руках. Я разблокировала его». Вон оно в чем было дело. Кто ж знал? А Эклайс мне ничего такого не сообщил. Вот он, минус ограниченной нейросети. Арти бы просканировала это оружие и давно сообщила бы мне об этом. Эх, нет со мной больше моей Арти. Ни в живом виде, ни в виде нейросети. А так можно? Можно. Давай, стреляй. Скинув винтовку и прицелившись в мишень, даю короткую очередь. Попал, правда, хуже, чем рассчитывал. Похоже, 5 веков в небытие отнюдь не улучшили мою меткость. Встряхнувшись, собираюсь, снова прицеливаюсь и начинаю стрелять. И вот теперь все как нужно. Стреляю и одиночными, и очередями, как короткими, так и длинными. Одна мишень, вторая. Отстреляв весь магазин, откладываю винтовку в сторону и беру уже протянутый мне пистолет. Вскинув его, решечу мишени. Пожалуй, все же я не разучился стрелять, просто оружие непривычное. Да и без прицела нейросети стреляю же. Когда в ту загружены данные об оружии, она может создавать виртуальный прицел и с высокой точностью рассчитывать, куда я попаду. Удобно. А сейчас нет данных для этого. Да и большой надобности тоже нет, и так нормально справляюсь. Отстреляв магазин пистолета, возвращаю оружие Асаре. «Неплохо», — произнесла она, вернув пистолет на стеллаж. «Все?» «Пока хватит. Осталась последняя проверка. За мной». Немного пройдя, мы подошли к площадке, засланной каким-то мягким материалом. Этакий ринг, только без ограждения. «Ты должен победить меня», сообщила мне Асара, выйдя на центр ринга. «Что считается победой?» спрашиваю, с сомнением глядя на нее. «Повалишь меня на пол, или я запрошу пощады. Работаем в полную силу. Единственное условие — не убивать. В случае серьезных травм пострадавшего доставляем к доку». Кивнув, что все понял, захожу на ринг. Рывок. Оказываюсь рядом с ней и выдаю серию ударов. Отскок назад. Пропускаю мимо удар ногой. А это будет интересно. По полной отдаюсь бою, разве что только не бью насмерть. Драться я умел, и весьма неплохо. Не мастер боевых искусств, но постоять за себя способен был. И, как показывает этот бой, все еще способен. А Сара хороша, спору нет. И опыт при ней, и физические параметры явно есть как минимум парочка модификаций. Правда, вот такой ближний бой обычно же редкость сейчас. В броне так редко, когда получается подраться. Обычно там все иначе. 10 минут выматывающего боя, и я, немного поддавшись, оказываюсь сбит на пол. Побеждать посчитал, что будет неправильным. А вот такое наше противостояние примерно наравне могло продолжаться еще долго. Решил проиграть, но сделать это красиво. «Сдаюсь!» — кричу оседлавшей и увлеченно осыпающей меня ударами женщине. «Молодец, отлично держался», — произнесла она, соскочив с меня и протянув мне руку, помогая подняться. «Ты тоже хороша. Что дальше?» «А все, проверки закончились. Зайдем к доку, он подлатает нас, и ты вернешься в свою палату. Тебе позже сообщат принятое решение». В медблок мы шли молча. Увидев нас, док лишь тяжело вздохнул и сделал обоим по уколу. ускоряющий регенерацию препарат используется в подобных случаях или же как дополнительный элемент лечения при более серьезных проблемах со здоровьем. «Думаю, за тобой скоро зайдут», — произнесла Асара перед тем, как закрыть и заблокировать дверь, когда я вернулся в свою палату. И да, дверь снова заблокировали. Вроде бы показал себя неплохо. Надеюсь, капитан в последний момент не передумает, и все это было не зря. Устало заваливаюсь на кровать и, закрыв глаза, захожу в сеть фрегата и смотрю, что там нового. «Что скажете, как он вам?» — спросил капитан собравшихся рядом с ним людей. «Кто первый начнет?» — спросил док. «Никто не хочет. Ладно, тогда я. Парень неплох, но знания по моей части оставляют желать лучшего. Про ранение и все с этим связанное знает немало, но сильно плавает в способах оказания помощи. Не глуп, но ему явно недостает знаний. При большом желании его можно отдать мне в помощники, но придется хорошо подучить. Не считаю, что это стоит того. У меня все». «У меня, в принципе, так же», — взял слово Артур. «Сообразительный, но про технику мало чего знает. Базовые знания имеются, но не больше этого. Впрочем, это было и так понятно». «А Сара?» — спросил капитан молчащую женщину. «Ты как-то молчалива». «Он неплох, очень неплох. Я бы даже сказала, хорош». «Да что ты говоришь? Он хорош? Ты сказала, что кто-то хорош? Вау!» Не удержавшись, перебил ее Артур. А Сара в ответ недовольно посмотрела на него и продолжила свой рассказ. «У него хорошая физическая форма, с оружием обращаться умеет, стреляет хорошо, но ощущение такое, словно его опыт касается какого-то другого оружия. Он не знал, что его нужно активировать через нейросеть. Удивился этому. Однако при этом показал хорошие результаты на стрельбище. Да и вообще, во всех моих проверках он хорошо себя показал». «Что, даже в драке с тобой?» — недоверчиво спросил Артур, прекрасно зная про это увлечение девушки и то, что пока никого не нашлось на корабле, кто бы смог ее победить. «Даже в драке со мной. Держался отлично, и моментами мне казалось, что он сдерживает себя». «Неужели ты проиграла ему?» — шокированно спросил Артур. «Нет, выиграла. Но у меня такое ощущение, что он поддался. Сделал это красиво, я даже сразу ничего не поняла, да и до сих пор не уверена в этом». «Твой вердикт?» — спросил капитан у нее. «Он хорошо обученный и, я бы даже сказала, опытный боец. И это он даже без нейросети. В той же стрельбе с ней его показатели должны стать еще лучше. Возможно, чистые пытались создать новый вид солдата, но что-то у них пошло не так. Или еще что-то случилось. Мы вряд ли это узнаем. Я считаю, что нам не помешает подобный боец. Если ни у кого нет возражений, то я возьму его к себе, как и планировалось изначально. Посмотрю на него в деле, как он действует в команде. Если все будет хорошо, я предложу ему присоединиться к нам на постоянной основе». «Бери. Ни у кого возражений нет. У тебя 2 недели, чтобы принять окончательное решение по его поводу. Будем пытаться его завербовать к себе или высадим на первой попавшейся крупной станции. Через 2 недели у нас будет небольшое дело. Я взял заказ. Нам по пути. Немного позже разошлю вам все его детали. Вопросы?» Вопросов не было. И на этом небольшое совещание, посвященное вопросу одного единственного человека, закончилось. И все собравшиеся разошлись по своим делам.